Мистер Квод сделал в этом месте драматическую паузу, и Эдам чисто рефлекторно отозвался: «Да, сэр», хотя никаких вопросов мистер Квод ему не задавал. Он наклонил голову на бок и смотрел на Эдама с таким видом, с каким смотрят на человека, когда собираются вот-вот вынуть из него душу. «Ну что ж, вам, наверное, было бы интересно узнать, зачем я все это рассказываю». «Интересно?» — это мягко сказано. Эдам вообще не понимал, что происходит. И лишь чутье подсказывало ему, что поднявшийся ветер хоть и нагоняет шторм, но дует, кажется, в его паруса. Мистер Квот не стал бы так пространно рассуждать о прогрессивном том и прогрессивном этом, если бы не считал своего молчаливого собеседника, пусть не единомышленником, но хотя бы сочувствующим попутчиком. «И все же осторожность не повредит», — подумал Эдам. Вот почему он в очередной раз решил не давать сколько-нибудь распространенного ответа и ограничился своим дежурным: «Да, сэр». «Хорошо», — сказал мистер Квот, — «я вам сейчас объясню. Если посмотреть на последние события с точки зрения исторической перспективы, чтобы донести до младшего соратника всю глубину этой самой перспективы», — профессор элегантно взмахнул рукой, очертив в пространстве широкую окружность, — «то митинг в защиту прав сексуальных меньшинств является крайне незначительным эпизодом, не заслуживающим даже отдельного анализа. Вы понимаете, о чем я?» «Уверяю вас, я знаю, о чем говорю. Уж я-то в свое время поучаствовал в акциях протеста». «Да, сэр. Впрочем, не в этом дело. Как бы то ни было, вы оказались там в первом ряду, держа обличающий плакат. Что ж, это свидетельствует о вашей смелости, причем, я бы сказал, в двух аспектах. Во-первых, сам факт, что вы согласились принять участие в мероприятии, направленном на защиту прав меньшинств, активно и непримиримо отторгаемо костно-мыслящим большинством. А во-вторых, Камилла сказала мне...» «Да, Камилла», — при одном упоминании этого имени мистер Квот расплылся в блаженной улыбке, закрыл глаза и покачал головой. Через несколько секунд он вздрогнул и, словно очнувшись, с улыбкой посмотрел на Эдама. «Не женщина, а пистолет. Жаль, что она родилась так поздно. Ее бы туда, к нам, 68-й год. Вот тогда она смогла бы реализоваться в полной мере». Улыбаясь, улыбаясь, улыбаясь, он закрыл глаза, опустил голову и снова покачал ею. Профессор явно представил себе Камиллу Дэнк в образе этакой китайской матушки Блур с ацетиленовой горелкой вместо рта, сражающейся где-нибудь на горящих баррикадах на улицах Чикаго в самый разгар молодежных волнений и протестов против войны во Вьетнаме. Блур Элла Риф, 1862-1951, борец за гражданские права и свободы в США, член Социалистической партии Америки, одна из создателей Коммунистической партии США, выступала за скорейшее вступление США во Вторую мировую войну, за ускорение открытия Второго фронта и всемирную помощь СССР. Через некоторое время мистер Квод взял себя в руки и продолжил свою мысль. «В общем, Камилла сказала мне, что вы, молодой человек, не относящийся к сексуальным меньшинствам, тем не менее с готовностью согласились встать в ряды тех прогрессивно мыслящих студентов, которые готовы бороться за права любого человека. Более того, я обратил внимание, что вы даже держали в руках какой-то плакат, где было написано какое-то требование, я забыл, какое именно, относительно свобод для голубых. Что ж, это не только похвально, но и, безусловно, характеризует вас как человека, у которого луженый желудок. Теперь, по-моему, для характеристики таких людей применяют другие образы, вроде «яйца не зря подвешены». Он подмигнул Эдаму и ободряюще улыбнулся. «Да, сэр», — на всякий случай ответил тот, не зная, считать ли последнюю фразу профессора вопросом, обращенным лично к нему, или просто фигурой речи. Сердце все колотилось, колотилось, колотилось, колотилось. Мистер Квот опять на свой манер нагнул голову и посмотрел на Эдама так, будто вознамерился просверлить его взглядом насквозь. «Ну что ж, я так понимаю, что вы, молодой человек, можете, пролить свет на дело Йоханссона. Как я понял, из ваших слов вы были его куратором?» «Да, сэр». «Хорошо. Итак, что вы можете мне сказать по этому поводу? Откуда взялся этот реферат? Это вам известно?» «Да, сэр», — сказал Эдам. «Но если вы разрешите, я начну немного издалека». Мистер Квот сделал очередной величественный жест падишаха, который Эдам истолковал как высочайшее соизволение выслушать его доклад. «Мы с Камиллой», — начал Эдам, — «и Рэнди Гроссман, ну, тот студент, который выступал на митинге перед вами, мы являемся членами одной неформальной группы. Мы еще называем наш кружок Сенаклем. Это как у Бальзака в «Утраченных иллюзиях». На всякий случай Эдам потупил взгляд и виновато улыбнулся, словно желая показать, что он вполне отдает себе отчет в некоторой нескромности подобного сравнения. Теперь, согласно его плану, настало время предъявить стороне обвинения доказательства со стороны защиты. Свою речь он составил еще накануне, причем сидел над ней до 4 часов утра и теперь мог произнести ее наизусть, ни разу не запнувшись. Начал Эдам с того, что рассказал, как вместе с другими мутантами Миллениума потратил много сил, чтобы взять под контроль университетскую Daily Wave. И теперь, когда газета находилась в нужных руках, он и его соратники были решительно настроены превратить ее в подлинное орудие борьбы.